Грузный гофмаршал своей многопудовой тяжестью потащил его за собой, и он свалился под ноги придворным, а те, испугавшись, с криком рассыпались кто куда. Факелы погасли, все очутились в кромешной тьме. Произошло это уже у самого театра. Но я, разумеется, поостерегся в ту минуту зажечь шнур, по которому огонь должен был побежать ко всем лампам, ко всем плошкам и сразу засветить их, а подождал немного, дав обществу время окончательно заплутаться среди кустов и деревьев. «Огня, огня!» — взывал князь, как король в Гамлете. «Огня, огня!» — наперебой требовало множество осипших голосов. Когда площадь наконец осветилась, рассеявшиеся по всему парку придворные напоминали разбитое войско, которое с трудом приводит в порядок свои ряды. Обер-камергер проявил редкое присутствие духа и выказал себя искуснейшим стратегом своего времени, сумев за несколько минут восстановить порядок. Князь и его ближайшее окружение поднялись наподобие высокого трона, воздвигнутого из цветов посреди зрительской залы. Как только светлейшие супруги сели в приготовленные для них кресла, было пущено в ход хитроумное устройство того же машиниста, и сверху на трон посыпался дождь цветов. Но по воле мрачного рока одна крупная оранжевая лилия упала прямо на княжский нос и покрыла все лицо его огненно-красной пыльцой, придав ему выражение надменной величавости, вполне достойной торжественной минуты. «Нет-нет, это уж слишком, это слишком!» — захохотал Крейслер, да так оглушительно, что стены задрожали. «Твой судорожный смех неуместен», — остановил его маэстро Абрагам. «Правда, и я в ту ночь хохотал, как сумасшедший, и, будучи расположен к самым сумасбродным проказам, я готов был, подобно эльфу Пеку, учинить еще больший переполох, но от этого лишь глубже вонзались в собственную грудь мою стрелы, что направил я против других. Так послушай же, я тебе расскажу. Я выбрал минуту, когда начался нелепый цветочный дождь, чтобы дернуть за ту невидимую нить, которая должна была протянуться через весь праздник и, подобно электрическому удару, потрясти до основания души тех, кого намеревался я подчинить таинственной власти своего духа, свившего эту нить. Не прерывая меня, Йоганнес, выслушай спокойно. Юлия с принцессой сидели позади княгини, несколько сбоку, я хорошо видел обеих. Только смолкли трубы и литавры, к Юлии на колени упала полураспустившаяся роза, скрытая в букете душистых ночных фиалок, и словно легкое дуновение ночного ветерка поплыли звуки твоей хватающей за душу песни. Я буду молча сетовать на горькую судьбу свою. Юлия испугалась, когда полилась песня. Не опасаясь за исполнение, я распорядился, чтобы ее играли на бассетгорнах, сидевшие в отдалении четыре великолепных музыканта. С уст ее слетело тихое «ах». Она прижала букет к груди, я отчетливо услышал, как она сказала принцессе: «Это он вернулся». Принцесса с жаром обвела Юлию руками и воскликнула: «Нет, нет, не может быть!» Да так громко, что князь обратил к ней пылающее лицо и гневно бросил: «Тише!» «Впрочем, государь, пожалуй, не так уж сильно разгневался на милое дитя свое. Но напомню еще раз, что причудливый грим, оперный жестокий тиран, не мог бы более удачно размалевать свою физиономию. В самом деле придавал его лицу выражение такого неумолимого гнева, что самые трогательные тирады, самые нежные мизансцены, аллегорически изображавшие супружеское счастье венценосной четы, казалось, не способны были умилостивить его. И актеров, и зрителей это приводило в немалое смущение. Даже когда князь целовал княгине руку или смахивал платком слезу в заранее отмеченных красным карандашом местах пьесы, список которой он держал в руках, его, казалось, не покидало скрытое бешенство. Камергеры, стоявшие рядом, полные раболепного рвения, шептали: «О, Иисусе, что стало с его светлостью?» Еще доложу тебе, Йоганнес, что покуда актеры на сцене изображали глупую трагедию, мне с помощью магического зеркала и других снарядов удалось показать на фоне ночного неба другое призрачное представление в честь пленительного создания божественной Юлии.